Я забылся легким сном, который позволил мне отдохнуть от мучительных дум. Но он был вскоре нарушен появлением прелестного ребенка, вбежавшего в мое укрытие со всей резвостью своего возраста. При взгляде на него меня осенила мысль, что это маленькое создание еще не предубеждено против меня и прожило слишком короткую жизнь, чтобы проникнуться отвращением к уродству. Если бы мне удалось схватить его и сделать своим товарищем и другом, я не был бы так одинок на этой населенной земле. Вот почему я поймал мальчика, когда он пробегал мимо меня, и привлек к себе. Но он при виде меня закрыл глаза руками и издал пронзительный крик. Я с силой отвел его руки в стороны и сказал: «Мальчик, зачем ты кричишь? Я тебя не обижу, слушай меня». Он отчаянно забился. «Пусти меня!» — кричал он. «Урод! Мерзкий урод! Ты хочешь меня съесть и разорвать на кусочки! Ты людоед! Пусти меня, а то я скажу папе!» «Мальчик, ты никогда больше не увидишь своего папу! Ты должен пойти со мной!» «Отвратительное чудовище! Пусти меня! Мой папа судья! Его зовут Франкенштейн! Он тебя накажет! Ты не смеешь меня держать!» «Франкенштейн, ты, значит, принадлежишь к стану моего врага, которому я поклялся вечно мстить. Так будь же моей первой жертвой!» Мальчик продолжал бороться и наделять меня эпитетами, вселявшими в меня отчаяние. Я сжал его горло, чтоб он замолчал. И вот он уже лежал мертвым у моих ног. Я глядел на свою жертву, и сердце мое переполнилось ликованием и дьявольским торжеством. Хлопнув в ладоши, я воскликнул: «Я тоже могу сеять горе! Оказывается, мой враг уязвим. Эта смерть приведет его в отчаяние, и множество других несчастий истерзает и раздавит его». Уставившись на ребенка, я увидел на его груди что-то блестящее. Я взял вещицу в руки. Это был портрет прекрасной женщины. Несмотря на бушевавшую во мне злобу, он привлек мой взгляд и смягчил меня. Несколько мгновений я восхищенно всматривался в темные глаза, окаймленные длинными ресницами, и в прелестные уста.